Дядя Кузя, а что с Ленинградом? Его удалось освободить? Пока нет. Город остается окруженным. Враги перекрыли все сухопутные пути к нему. А ведь его жителям необходима еда. Защитникам нужны снаряды, чтобы продолжать оборону. Неужели ничего нельзя придумать? Может, все-таки осталась хоть одна дорожка? На земле таких дорог нет. Зато есть водный путь по воде Ладожского озера, Ладоги. А на чем по нему перевозят грузы? На кораблях? Точнее, на военных судах. Но как только воды озера сковал мороз, мы наладили сообщение с городом прямо по льду. По этой ледяной дороге в Ленинград везли еду и боеприпасы, а из него вывозили жителей, в первую очередь детей. Эта дорога спасла столько людей и была такой важной, что ее стали называть «Дорога жизни». Дорога жизни! Я так хорошо ее представляю! Вот Ладожское озеро, замерзла в нем вода, и по дороге зимней, по толстой корке льда, везут еду, лекарства, патроны и снаряды, и прочь увозят маленьких детей из Ленинграда. А мы можем побывать на дороге жизни? Можем. Застегни куртку как следует. Сейчас время скок перенесет нас в январь 42-го года на просторы замерзшей Ладоги. Ну и погода! Снег так и сыплет. Берегов озера не видно. Кругом белое поле, а по нему одна за другой едут машины. Это и есть дорога жизни? Она самая. Сейчас над ней висят низкие тучи. В такую погоду трудно летать вражеским самолетам, которые постоянно бомбят дорогу жизни. Ой, бомбы же могут ее разрушить. Немцы очень этого хотят. Но налеты вражеской авиации отражают наши артиллеристы. Их зенитные орудия метко стреляют по фашистским самолетам. Дядя Кузя, а что такое зенитные орудия? Артиллерийские орудия противовоздушной обороны, которые бьют врагов в воздухе. Верно. Вместе с артиллеристами дорогу жизни защищают наши летчики. Дорогу надо сохранить во что бы ты ни стало. Каждая машина, прорвавшаяся в осажденный город, это спасенные жизни. В Ленинграде заканчиваются запасы еды, нечем обогревать дома. Тысячи ленинградцев, мужчины и женщины, старики и дети гибнут от холода и голода. Но разве немцы не понимают, что в окруженном городе умирают мирные люди? Они прекрасно все понимают. Но Гитлеру и его союзникам нужны только наши бескрайние плодородные поля и богатейшие запасы полезных ископаемых. А люди? С людьми, оказавшимися на захваченных, оккупированных территориях, фашисты обращались очень жестоко. За малейшее неповиновение расстреливали мирных жителей, не щадя стариков и детей. Тех, кто мог работать, насильно отправляли в Германию. Сотни тысяч наших людей попали в настоящее рабство. Но все равно запугать нас фашистам не удалось. Оккупанты так и не стали хозяевами на захваченных землях. С ними сражались партизанские отряды. Целые отряды партизан! Вот бы на них взглянуть! Что ж, у нас есть такая возможность. Время скоку, пора снова приниматься за дело. Итак, Осень 42-го года. Лес недалеко от древнего русского города Пскова.